«Не знаю, что на меня нашло», — сказал он. «Я ударил ее. Я никогда раньше не делал ничего подобного». Райли изучала его лицо. Он мог говорить правду, но мог лгать. Она не была уверена. «Мистер Тёрнер, надеюсь, вас не потревожит мой вопрос. Вас ведь усыновили, верно?» — спросила она. Тёрнер кивнул. «Вы сказали, что ездили навещать родителей в Дудли», — сказала она. Тёрнер сказал ровно. «Я езжу туда каждую неделю». «Значит, вы в хороших отношениях с родителями?» — спросила Райли. «О, да», — ответил он. «Они всегда ко мне хорошо относились». Райли помедлила, потом спросила. «А перед тем, как вас усыновили, вы были в интернате, не так ли?» Тёрнер снова кивнул. Самым мягким тоном, на какой только была способна, Райли спросила. «А там с вами хорошо обращались?» Тёрнер посмотрел ей прямо в глаза и удивительно спокойно произнес: «Мне там не нравилось. Я бы предпочел не обсуждать этого». Райли удивила его внезапное самообладание. Затем Тёрнер спросил. «Меня подозревают в каком-то преступлении?» «Мы расследуем дело о двух убийствах и похищении», — ответил Билл. Райли сдержала вздох. Ответ Билла прозвучал ни в коей мере нелюбезно. Однако Тёрнер все еще был на удивление невозмутим. «Я никого не убивал, никому не вредил и никого не похищал», — сказал он. «Теперь, если вы не против, я перестану отвечать на вопросы. Если вы хотите спросить о чем-то еще, я приглашу своего адвоката». Билл только открыл рот, собираясь что-то сказать, когда Райли жестом его остановила. Тёрнер встал с кресла и подошел к письменному столу. Он порылся в визитках, затем достал одну и передал ее Райли. «Это карточка моего адвоката», — сказал он. «Пожалуйста, свяжитесь с ним, если у вас будут еще вопросы». Райли вежливо улыбнулась и сказала: «Мы вас понимаем, мистер Тёрнер. Спасибо, что уделили нам время». Агенты вышли из дома и сели в машину. Билл завел двигатель и сказал: «Ты слышала, как изменилась его речь? Он почти не заикался в конце. Как думаешь, почему?» Райли не ответила. На самом деле она сама не понимала этого. Изменение поведения Тёрнера могло быть чертой хладнокровного психопата. С другой стороны, человек, который всю жизнь мучился от таких проблем с речью, какие были у Тёрнера, конечно, разработал разные стратегии, как с этим справляться. Возможно, они только что стали свидетелями того, насколько сильна его воля. Раздумывая обо всем этом, Райли крутила в пальцах визитку, которую дал ей Тёрнер.